Глава 5. Монотонная жизнь маленького провинциального городка и скромное положение профессора маленькой клиники провинциального университета не могли, разумеется, удовлетворить ту жажду кипучей и широкой деятельности, которую должен был испытывать Пирогов. Будучи первым в деревне, пользовавшийся уже тогда европейской известностью, он имел все права и данные на то, чтобы сделаться первым в Риме. В скором времени ему представилась возможность к этому благодаря преобразованию Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Медико-хирургическая академия, находившаяся до 1838 года в ведении Министерства внутренних дел, перешла в декабре 1838 года в управление военного министерства и поступила в ближайшее распоряжение графа Петра Андреевича Клейнмихеля. Президентом ее был назначен Иван Богданович Шлегель, бывший главным доктором военного госпиталя в Риге. Занимавший же место вице-президента Академии профессор хирургии Буш вышел в отставку. Таким образом, в Академии оказалась вакантная кафедра хирургии. На эту-то кафедру и стали приглашать Пирогова. Но профессор Буш, занимая кафедру хирургии, не заведовал клиникой. Хирургическая же клиника находилась в заведовании профессора Соломона. Пирогов, считая хирургическую профессуру без клиники за нонсенс, не соглашался занять эту кафедру, но вместе с тем предложил такую комбинацию, с помощью которой он мог бы иметь отвечающую его желаниям кафедру в академии. Новая комбинация Пирогова была не более не менее как учреждение в академии новой кафедры госпитальной хирургии. Проект об учреждении этой кафедры был представлен Пироговым самому Клейнмихелю. «Молодые врачи, — говорит он в своем проекте, — выходящие из наших учебных учреждений, почти совсем не имеют практического медицинского образования, так как наши клиники обязаны давать им только главные основные понятия о распознавании, ходе и лечении болезней. Поэтому наши молодые врачи, вступая на службу и делаясь самостоятельными при постели больных, в больницах, военных лазаретах и частной практике, приходят в весьма затруднительное положение, не приносят ожидаемой от них пользы и не достигают цели своего назначения». Имея в виду устранить этот важный пробел в наших учебных медицинских учреждениях, Пирогов и предложил сверх обыкновенных клиник учредить еще и госпитальные. В Петербургской медико-хирургической академии Пирогов видел возможность тотчас же приступить к этому нововведению, так как при академии почти в одной и той же местности помещался второй военно-сухопутный госпиталь и оба учреждения – академия и названный госпиталь принадлежали одному и тому же ведомству. Далее, по его проекту, в госпитале предполагалось устроить две обширные клиники – терапевтическую и хирургическую, с аудиториями по этим кафедрам и кабинетами. Для устранения единообразия военно-клинического материала предположено было в хирургическом отделении учредить гражданское отделение на 75 больных, содерживаемых за счет военного ведомства и принимаемых по выбору профессора. Проект этот был принят Клейнмихелем, и в начале 1841 года Пирогов был переведен в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию профессором госпитальной хирургии и прикладной анатомии и назначен заведовать всем хирургическим отделением второго военно-сухопутного госпиталя с званием главного врача хирургического отделения. Врачебные и учебные действия Пирогова по этому отделению госпиталя, заключавшему в себе до 1000 кроватей, были совершенно независимы от госпитального начальства, и только по делам госпитальной администрации Пирогов обязан был держать связь с главным доктором. Осмотрев свои новые, столь обширные хирургические владения, ученый-хирург пришел в ужас от того, что представилось его глазам. Вот какую страшную картину представлял собой второй сухопутный госпиталь. Огромные госпитальные палаты на 60-100 кроватей, плохо вентилируемые, были переполнены больными с рожистыми воспалениями, острогнойными отеками и гнойным заражением крови. Для операций не было ни одного даже плохого помещения. Тряпки под припарки и компрессы переносились фельдшерами без зазрения совести от ран одного больного к другому. Лекарства, отпускавшиеся из госпитальной аптеки, были похожи на что угодно, только не на лекарства. Вместо хинина, например, сплошь да рядом отпускалась бычья желчь. Вместо рыбьего жира – какое-то иноземное масло. Хлеб и вообще вся провизия, отпускавшаяся на госпитальных, были ниже всякой критики. Воровство было не ночное, а дневное. Смотрители и комиссары проигрывали по несколько сот рублей в карты ежедневно. Мясной подрядчик на виду у всех развозил мясо по домам членов госпитальной конторы. Аптекарь продавал на сторону свои запасы уксуса, разных трав и тому подобного. В последнее время дошло до того, что госпитальное начальство начало продавать подержанные и снятые с ран корпию, повязки, компрессы и прочее, и для этой торговой операции складывало вонючие тряпки в особые камеры, расположенные возле палат с больными. В течение целого года по приезде в Петербург Пирогов занимался изо дня в день в страшных помещениях второго госпиталя с больными и оперированными и в отвратительных до невозможности старых банях этого же госпиталя. В них, за неимением других помещений, он производил вскрытие трупов иногда по 20 в день в летнюю жару. Зимою, во время ледохода, переезжал ежедневно по 2 раза на Выборгскую, пробиваясь иногда часа по 2 между льдами.